Похоже, он впервые за всю свою вечную жизнь нашел в себе такой орган, как совесть, и теперь совершенно не знал, что с ней делать. Злиться на него не имело никакого смысла. Он поступил со мной точно так же, как та же Фортуна, просто использовал для своих целей, как инструмент. Для богов это обычное дело, а вот сожалеть о сделанном выборе им не свойственно от слова совсем. Однако Оракул сожалел, вот только мне от этого было не легче. «Рассказывай», — коротко сказал я, откинувшись на траву. «Ты не ударишь меня, как тогда, в святилище?» Искренне удивился тот. «А ты очень хочешь?» — хмыкнул я, устало закрывая глаза. «Нет, не знаю, это было бы логично для тебя. Не вижу в этом ни логики, ни смысла. Тем более это не первый раз, когда мне говорят, что пора отползать в сторону кладбища. Мне вот только одно интересно». Я открыл глаза и повернул голову к Оракулу. «Вам что, смертных мало? Почему для всякой хрени каждый раз из толпы выбирают именно меня? Это называется судьба, Оракул, глядя на звезды. Она складывается из твоего типа личности, определяющих ценностей. Не нуди, это был риторический вопрос, не требующий ответа», — отмахнулся я. «Давай по существу. Если Фортуна попытается просто вынуть из тебя Азатата вместе со всеми остальными слотами и искусственным источником в целом, вы оба погибнете». «Понял. Что еще?» «Азатат внутри тебя, с одной стороны, будет скрываться от других до последнего, но при этом жаждет собрать себя как можно быстрее. Это я и без твоей подсказки понимаю. То, что случилось с Шивой, может повториться в любой момент. И не рассчитывай, что, поглотив свою энергию, он успокоится, а Азатат голоден, и будет стремиться выпить все до конца. Поэтому тебе лучше держаться подальше от тех, кто имел доступ к чаше, если у тебя нет стремления их убить. Вот, значит, как, держаться подальше. Принято», — мрачно отозвался я. «Что еще? Когда он соберет себя в достаточной мере, хрупкая оболочка, удерживающая его, не выдержит энергии разрушения и будет уничтожена». «Ясно. Это все, осталось последнее. Я больше не стану тебя обнимать, чтобы успокоить Азатата», — проговорил Оракул, содрогнувшись. «Эта отвратительная картина до сих пор стоит у меня перед глазами, и я проклинаю себя за невозможность что-либо забыть». «Абсолютно с этим согласен», — пробормотал я, чувствуя, как опять начинает пылать мое лицо. «Да, мне бы тоже не помешало хлебнуть какого-нибудь эликсира забвения, чтобы выкинуть из памяти весь этот проклятый вечер». «Держи, это тебе пригодится», — сказал я Оракулу, вытащив из кармана кошелек. «Дальше сам справишься, наверное», — как-то не очень уверенно отозвался тот. «Уж постарайся, а я пойду выручать мою бедную прыгучую бабку в платочке, пока, блин, не помер». Я поднялся с земли и, сунув руки в карманы, отправился прочь из сада. После разговора с Оракулом желание отдыхать у меня внезапно прошло, на это просто не было времени. Прямо будто третье дыхание открылось, честное слово. К счастью, весь героический эпос у въездных ворот города уже рассосался, остались одни цитаты. Важные персоны покинули площадь, только вояки все еще отсвечивали в свете факелов и бродили по площади, решая какие-то организационные вопросы и порыкивая на попадавшихся по пути горожан. Потолкавшись среди них, я подрулил к одному из великанов Сета, представился и попросил обещанной помощи. Тот серьезно выслушал мои пожелания, кивнул, и через 15 минут я уже переодевался в караулке в нормальный поддоспешник и пристегивал к поясу ножны с форменным мечом. В таком виде я и покинул город, пешком. Старые ножны бряцали по бедру, грубые сапоги хлюпали голенищем, мягкая земля проминалась под металлическим подбоем каблуков. Я шел по тропе к лесу, забивая острое чувство одиночества размышлениями над конкретным планом по поимке Арины Родионовны. По большому счету мне ведь даже ловить ее не нужно было, достаточно только найти и поговорить. Она ведь, в отличие от большинства моих творений, вполне себе разумная. В какой-то момент я остановился и обернулся на город. Он поднимался из темноты, окруженный облаком уютного желтого света факелов и фонарей. Интересно, чего больше я принес в этот мир, радости или несчастья? Чем вспомнит меня лет через 50, и вспомнит ли? Отмахнувшись от внезапно нахлынувшей лирики, я закурил и потопал себе дальше. В лесу было хорошо, сумерки и время от времени поблескивающие в темноте огоньки звериных глаз меня не пугали. Я шел, не скрывая своих шагов, и ночное зверье делало то же самое, обходило меня стороной, тяжело дыша и похрустывая ветками, вежливо давая знать о своем присутствии. Так один хищник обходит другого, не желая вступать с ним в бессмысленную схватку. Я брел по лесу, прислушиваясь ко всем его звукам и пытаясь различить среди них какие-то особенные, неестественные, шепот, звуки прыжков или что-то еще в этом роде. Примерно через час погода начала портиться, звезды на небе заволокло тучами, луна то пропадала, то снова выглядывала. Ветер стал резким, так что скрип старых веток и стволов вместе с шелестом напрочь перекрыли все остальные звуки. В воздухе запахло надвигающимся дождем. Я даже начал подумывать, не стоит ли прервать поиски до рассвета, как вдруг сквозь шум до моего слуха донеслось странное дребезжащее подвывание. Насторожившись, я пошел на звук, в сторону чернеющего ельника, и когда из-за тучи проглянула луна, я увидел промеж развесистых лап маленькую ведьмину полянку с пнем посередине, и целую коллекцию человеческих черепов. Они лежали ровными рядами, как капуста на грядке, а на пне, раскорячив кенгурячьи ноги, сидела моя старушонка. В руках она держала еще одну черепушку и нежно натирала ее снятым с головы платочком, подвывая себе под нос. У котика, у кота, ой, кроватка хороша, а у Лешеньки мова, есть получше его. У котеньки, у кота, ой, перинка хороша, а у Лешеньки мова, есть получше его. Спи, мой махонький, усни, угомон тебя возьми. Тяжко вздохнув, она высморкалась в тот же платок, положила череп на землю и взяла другой себе на колени. У котика, у кота, одеяльце хорошо, а у Лешеньки мова, есть получше его. Глаза ее сверкали в свете луны, как у кошки, слова колыбельные из-за неправильного прикуса получались шамкающие и невнятные. Жутковатое зрелище, надо сказать, но тоска, звучавшая в них, была самой что ни на есть настоящей и искренней. И то, что для неподготовленного ума могло показаться чудовищной картиной, тронуло меня до глубины души. «Эй, бабуся!» – окликнул я Арину Родионовну. От неожиданности та охнула, всплеснув руками. Череп выскользнул из ее лапок и скатился промеж колен в траву. Старушонка поспешно, с чисто женской стыдливостью покрыла свою ушастую голову платочком и завязала узлом. «Данюшка, батюшка, ты ли?» — надрывно воскликнула она, проворно соскочив с пенька. Я аж поперхнулся от неожиданности. «Батюшка, это что еще за хрень? Хотя, если учесть, что я ее создатель, типа того», — ответил я, выбираясь на полянку. «Ну ты тут устроила. Ты токмо ничего дурного не подумай, я не душегубница какая», — затараторила Арина Родионовна, хлопая на меня своими кошачьими глазами. «Это я по лесу, милок, по лесу всех сгинувших собираю, недолюбленных баюкаю». Тут она снова всплеснула руками и воскликнула. «Лешенька, а он-то где, свет мой ясный, в городе твой Лешенька, живой и здоровый». Тут я сообразил, что какое-то не то определение выбрал для мертвого некроманта и поспешно добавил. «Ну в смысле? Целый, как целый?» Искренне ужаснулась старушонка. «Кажется, я опять не то определение подобрал, для черепата. Короче, в том же виде и комплектации, как ты его видела в последний раз, нашелся я. Слава всем боженькам», охнула Арина Родионовна. «А то я уж так об нем тревожилась. Еще б хоть разочек к груди его прижать, дитятка мое ненаглядное». «Так пойдем», улыбнулся я. «Я ведь за тобой специально пришел. Только всех твоих приемышей», обвел я взглядом ее коллекцию юриков, заболиво разложенную на траве, «чур оставляем здесь». Но бабуся была так счастлива, что даже не обратила никакого внимания на эту мою фразу. Она была готова прямо сейчас мчаться хоть на край света к своему подопечному, которому без остатка было отдано ее сердце. Сердце, созданное мной, и наполненное этой привязанностью по моей же прихоти. Я с улыбкой вздохнул. «Что ж, я, в некотором смысле, тоже немножечко бог, только очень молодой и глупый. Я ведь бросил ее не по злобе, а просто по легкомыслию. Просто не посчитал нужным взять ее под свою опеку. Она ведь не человек, а так, сделанное на скорую руку и не самое удачное создание. Наверное, примерно так же думают о людях некоторые боги». Ветер стал еще резче, и мы поспешили на тропу, чтобы не заблудиться во время дождя. К счастью, когда первые тяжелые капли посыпались с неба, мы уже были на полпути к проезжей дороге, а потом вдруг моя Родионовна замерла и ощерилась, выставив страшные клыки наружу. Я замедлил шаг и, вглядываясь в черные пятна впереди, насторожился. Быстрая черная тень, прошелестев плащом, скользнула мне за спину. Еще одна вынырнула из-под кустов мне наперерез. Я рывком выхватил меч из ножен. «Держись ко мне ближе», — приказал я старушонке, и та послушно юркнула мне за спину, продолжая щериться в темноту. «И кто же это у нас тут такой прыткий?» Услышал я насмешливый мужской голос со спины. «Решил чужую добычу забрать?» Подхватил второй, тот, что преградил мне дорогу. Он сделал размашистый жест в воздухе, и над его головой возник бледно-желтый конструкт, тут же превратившийся в огромный масляный фонарь, висящий в воздухе. Теперь я мог как следует разглядеть своих противников. Вернее, их плащи и надвинутые низко на глаза широкополые шляпы. Дождь зашумел, застучал по листве и лопухам, забарабанил по шляпам. Тонкие струйки холодной воды заструились у меня по лицу. И тут слева из-за толстого ствола липы ко мне вышел третий участник облавы. Однако, насмешливо сказал он, как бы ни было трудно в это поверить, она и правда существует. И действительно страшна, как смертный грех. Что ты собираешься делать с ней, парень? Или, может... Ты один из тех, кто поклоняется этой твари. По-хорошему мне бы стоило сказать им сейчас что-то умиротворяющее. Типа, ребята, давайте жить дружно или что-то в этом роде. И, может быть, у меня бы получилось. Чем черт не шутит. Вот только меня просто распирало от желания нарваться еще сильней. Когда нужно поставить мозги на место и выплеснуть гнев, что может быть лучше хорошей драки. Я почувствовал... как на губах начинает расползаться злая и при этом довольная усмешка. Вы даже не представляете, насколько неудачный момент выбрали, чтобы вставать мне поперек дороги, проговорил я. Да ну, рассмеялся охотник, оказавшийся впереди. И что же ты сделаешь? От тебя же версту пустотой несет. Энергия, брат, это не член, от одного только желания больше не становится. А вот я одним ударом могу тебе запросто руку отрубить. Ту самую, в которой ты свой бесполезный меч держишь. Эй, давай все-таки по-человечески, с шутливым укором сказал своему товарищу тот мужик, что подошел с левой стороны. Короче, давай так, парень, заговорил он, сдвинув шляпу назад, отчего я смог увидеть уже знакомое лицо молодого охотника. Ты отдашь нам тварь, и мы отпустим тебя на все четыре стороны. Идет? Нет, не идет, широко улыбаясь злорадной улыбкой, сказал я. Это вы прямо сейчас идете отсюда в жопу, и тогда, может быть, останетесь целы. Как вам такой расклад? Вместо ответа охотник, что стоял прямо передо мной, бросился на меня. Из-под плаща, сверкнув в сиянии призрачного фонаря, выскользнул длинный клинок. Я с молниеносной скоростью, которой научил меня таки, ускользнул от удара в сторону и усилием всадил меч ему в бедро. Получай. Все мое тело будто зазвенело от напряжения. Мышцы и связки стали горячими. Чего там у меня нет? Энергии? Подумаешь, мне не впервой. Раненый охотник взвыл, падая в траву на одно колено. Двое других с гортанным рычанием бросились на нас с Родионовной. Она отпрыгнула в сторону от меча, лязгнула зубами. «Иди к городу и подожди меня на развилке!» — крикнул я, прикрывая ее от очередного выпада. Клинки с лязгом ударились друг об друга, приятной тяжестью отдавая в плечо. Старушонка ломанулась через кусты вперед, а я вошел в раж и, закусив у дела, бросился в бой. Увернувшись от меча молодого, я поймал второго в клинч и пинком отшвырнул в кусты. Грязный сапог с подкованным каблуком, тоже ничего себе магия, если умеешь пользоваться. Ощутив опасность затылком, я тут же пригнулся. Засветившийся от энергии меч противника просвистел над головой, разрезая потоки хлынувшего дождя. Вот и иллюминацию подвезли. Развернувшись, я проскользил по мокрой траве и со всей силы рубанул мужика по плечу, потом резко ушел вниз и острием прошил голенище его сапога. Кровь хлынула из плеча, смешиваясь с водой. Раненый вскрикнул, но все еще пытался удержать оружие в дрогнувшей руке. «Эй, ладно, ладно!» Поспешил крикнуть их третий, вылезая из кустов, куда я только что его отбросил. «Давай на этом остановимся, мы ошиблись, остановимся, вот так просто», я медленно опустил меч, мне не было нужды их убивать, но все-таки я рассчитывал на что-то более захватывающее и интересное. Разочарованно сплюнув в сторону, я вытер рукавом глаза, бесполезное, конечно, дело под дождем, но уж очень раздражает, окинув взглядом своих противников. «Да уж, похоже, здесь и правда ловить больше нечего, хрен с вами», проговорил я, убирая меч в ножны, развернулся и пошел прочь, пристально вслушиваясь в каждый шорох у себя за спиной, но никто за мной не последовал. Подхватив по пути Родионовну, мы вышли на дорогу и направились в сторону светящегося впереди города. Ливень не прекращался, я был весь мокрый с головы до ног, в сапогах чавкала вода, под ногами хлюпала жижа, брови чесались от запутавшихся капель, с волос за шиворот текли ручьи. Мое создание послушно шлепало позади меня, шепеляво перебирая руссконародную брань. От мокрой шерсти запахло псиной. Тоска, блин. Дождь начал стихать только когда мы уже почти добрались до города, и тогда же я услышал приближающийся конский топот за спиной. Нас нагонял всадник на породистой легкой лошади, или, вернее, всадница. «Где ты был?» — услышал я окрик Димки, и остановился. Да я, как бы, весь город обыскала, вокруг города объехала, нигде не нашла. Сказали, надел поддоспешник, взял оружие и ушел. Остановив коня, она соскочила на землю, разбрызгивая в стороны грязь своими длинными стройными ногами в коротких шортах, вся мокрая, как и я, взъерошенная и сердитая. Димка бросилась ко мне, но я остановил ее окриком. «Не подходи!» Диметра замерла. «Чего?» Растерянно проговорила она. «Не приближайся и не прикасайся ко мне, я не шучу». Она посмотрела на меня так, будто я ее ударил. «Почему?» Я отвел глаза, не выдержав ее пристального взгляда. «Ты, член совета», понизив голос, сказал я, на всякий случай отступая еще на шаг, а значит, имела доступ к чаше. И что с того? Ты ведь уже знаешь про хрень, живущую во мне, так вот этот глист-переросток питается ее энергией. Хорошо, что ты не видела, как он сегодня таскал меня над площадью, пытаясь пожрать шиву. Это было редкостное позорище. Так что, Димка смахнула капли с щелки, сбившейся в мокрые пряди, и вдруг улыбнулась. «Какой же ты дурак!» сказала она. Я уж подумала, что-то серьезное случилось. Она снова шагнула ко мне, вынуждая меня опять отступить. «Я не шучу, слышишь? Эй, ты что творишь?» Диметра рассмеялась, вытирая влагу со щеки. «Глупый, я же потеряла всю свою энергию, когда прошла вместе с тобой через врата. Во мне не осталось ни капли энергии чаши. И то, что вернулось ко мне по возвращению, это только мое. Теперь в растерянности замер я. А ведь она права. Она права». Диметра обняла меня, а я все еще стоял, как пень, не в силах пошевелить ни ногой, ни рукой, будто они разом налились свинцом. Я не подумал об этом, наконец сумел я выдавить из себя. «Не подумал он», — всхлипнула Димка, зато пропасть умудрился. «Ни слова не сказал, взял и исчез, а я даже портала к тебе открыть не могу. Сделаешь так еще раз». Я наклонился и ткнулся губами в ее лицо. Дождь на нем оказался соленым. Димка умолкла. Нос раскраснелся, губы задрожали. Вот такое вот расчудесное счастье. Мое. Свинцовая тяжесть внутри сменилась согревающим теплом. «Ох и выбрала же ты себе мужика», — с улыбкой сказал я, вытирая набегающие капли с ее ресниц. «Ничего не знаю, меня все устраивает», — буркнула она и прильнула ко мне всем телом. «Я же весь мокрый, хоть выжимай», — с мягким укором сказал я, на самом деле вовсе не рассчитывая на то, что она послушается и отодвинется. «Сказала же, меня устраивает», — упрямо повторила Диметра. «Это хорошо. Так, в обнимку мы и дошли до ворот. Там я позвал джитовцев, объяснил им, кто такая Родионовна и попросил отдать ее Лехе, так сказать, в личное пользование. А потом спросил, где я могу остановиться, чтобы переночевать, и оказалось, что кроме комнаты в резиденции короля и покоях Сета с супругой я могу за счет города воспользоваться услугами любой таверны в городе. Вот туда-то я и повел Диметру, крепко держа ее за руку. «А чем тебе резиденции-то не угодили?» — со смехом спросила она. «Боишься, что не дадим выспаться сиятельным особам? Боюсь, нас там в любой момент могут найти. А мне совсем не хочется, чтобы ближайшие несколько часов кто-нибудь притащился по мою душу. Даже если мир вокруг начнет рушиться, прямо сейчас я хочу только постель, тебя и немного покоя, и чтобы дверь в нашу комнату была крепкой». Глава 20. Китайская девственница. В очередной раз, устав друг от друга, мы лежали на сбившихся простынях и молчали. Мое плечо под горячей щекой Диметры затекло и онемело, но мне не хотелось освобождать его. В голове приятно шумело, видимо, мои слоты еще не разучились принимать энергию богов, и за минувшую ночь я слегка пополнил свой опустевший запас. На душе было тепло и безмятежно. В щели ставен проглядывало солнце, явно намекая, что оно уже давно встало, и нам бы тоже пора. Но я только закрывал глаза и прислушивался к тишине внутри себя. Хорошо, вот так бы и пролежать до самого вечера, а еще лучше, до конца года. Лениво гладить ее влажную спину по ложбинке позвоночника, чувствовать шеей теплое дыхание и ни о чем не думать. «Нужно что-то сделать», — подала вдруг голос Диметра, приподняв голову. «Эх, все-таки понедумать, Это слишком несбыточная мечта, даже для нашего простынчатого рая. Неопределенно промычал я. Не прикидывайся коровой, нахмурилась она. Почему? Проговорил я, открывая глаза. Я думал, ты их любишь. Диметра щипнула меня за беззащитный бок, довольно-таки больно, так что я ойкнул. Соберись давай, безжалостно потребовала она, усаживаясь рядом со мной. Ну вот, вздохнул я, а ведь так хорошо все начиналось. Дань, я серьезно. Сатат нам сказал, что когда ты соберешь еще больше энергии Азатата. Я знаю, перебил я ее, а вот чего я не знаю, так это нахрена он рассказывает такие вещи другим. Кто еще, кроме тебя, знает об этом? Сет, Таки, Азраил, Нергал с Лилит. Ясно. Короче, все. Я подобрал с пола штаны, натянул их, подошел к столу и налил себе воды из кувшина. Хочешь пить? Спросил я Диметру. Да. Я протянул Димке свою кружку. Потом допил то, что у нее осталось, снова налил воды из кружкой в руках, сел рядом с ней. На языке вертелся противный, но очень важный для меня вопрос. Вертелся, но никак не хотел озвучиваться. Потому что, если задал вопрос, будь добр услышать ответ. Ну и чего молчишь? Не спросишь, какая была реакция? Выстрелила Димка контрольным в голову. Я фыркнул, залпом опустошил круженцию, повертел ее в руках и, подняв глаза, проговорил. Ну и, все промолчали, кроме Сета. Тот послал великого протобога так далеко, что я было решила, зря ты парился, вытаскивая своего магистра. Помереть он мог и на той стороне. Я усмехнулся. Да уж, Янус в своем репертуаре, а все остальные промолчали, значит. И что на это сказал Сатат? Не поверишь, он рассмеялся. И в ответ тоже послал нас, только не туда, куда Сет сгоряча проложил для него маршрут, а отдыхать. Понятно. Я откинулся назад, положив голову Димки на голые колени. У тебя хоть какие-то идеи есть на этот счет? Спросила она, погладив меня по лицу. Если честно, я еще даже подумать об этом не успел. Мне кажется, тебе стоит поговорить с Аидом и попросить его о помощи. Ведь он вроде как твой покровитель. И что с того? У нас в договоре по поводу опасности со стороны великих зодчих вселенной ни слова не сказано. Каким боком он должен мне помогать? И главное, как, если я правильно понимаю, этот парень, инкубатором для которого я являюсь, куда круче всех олимпийцев вместе взятых, да и Сатат тоже. Что с ним может сделать Аид? Ты не понял, мягко возразила мне Диметра. Слышал ли ты историю о Кроносе, богопапаше, сожравшем своих детей? Ну, во-первых, известен он не только этим. Знал ли ты, что именно Кронос в свое время победил старого змея Афиона? Или что он спустился из верхнего мира к людям и создал эпоху, именуемую Золотым веком? 500 лет абсолютного счастья, без войн, голода, стихийных бедствий, болезней и смерти. Ради этого он останавливал, ускорял или возвращал время, нарушая законы вселенной. Бедные Иринии, говорят, они так запутались разбирать спутанные нити судеб, что от злости остригли себе волосы и сломали двое ножниц. С тех пор у них остались только одни. Я снова сел. Да ладно, если он такой крутой чувак, почему тогда об этом никто не помнит? Диметра улыбнулась. Потому что можно совершить 1000 подвигов, но потом одним преступлением перечеркнуть все, что сделал. Когда-то давно Кронос действительно был мечтателем, грезившим создать идеальный мир для всего сущего. Он считал несправедливым, что боги безбедно живут целую вечность, а люди болеют и умирают, и готов был пожертвовать собой ради того, чтобы исправить это. Но он не учел, что платой может стать не его здоровье или бессмертие, а рассудок. Я почесал затылок. Да, досадно. Но детей своих Кронос все-таки не пожирал, а проглатывал. Оказавшись в брюхе повелителя времени, они сворачивались до состояния крошечного эмбриона и пребывали вне жизни и смерти. До тех пор, пока спасенный матерью Зевс не явился свергнуть отца и выпустить на свободу своих братьев и сестер. И вот тут легенды расходятся. В храмах рассказывают, что Зевс просто распорол живот своему отцу. Но я слышала и другую версию, что пьяного Кроноса опоили каким-то адским пойлом и тот сам вместе с рвотой выплюнул всех своих пленников. И ты думаешь, это правда? Задумчиво проговорил я. Диметра пожала плечами. Не знаю, но я бы не возражала, чтобы ты Азатата тоже как-нибудь выплюнул. Узнать бы только, что это было за питье. Наверняка чья-нибудь кровь, моча или еще что-то в этом роде, хитрое по происхождению и простое по составу. Почему ты так думаешь? Потому что олимпийской своры тогда еще на свете не было, а из Зевса алхимик, как из Гермеса, Титан. Он даже чая себе приготовить не может. Так что если мы сумеем разговорить безумца Кроноса, я с улыбкой погладил ее по голове. Думаешь, он в состоянии ответить? Я надеюсь на это. А при чем здесь Аид? Проход в Тартар, где содержится Кронос, сейчас возможен только через подземное царство. Такие дела. Понятно. Что ж, историю ты мне рассказала прелюбопытную. Меня прервал нетерпеливый стук в дверь. Я умолк, обернулся на звук. Стук повторился еще раз, на этот раз, еще громче и наглей. «Открывайте уже!» — раздался голос Лилит. «Я по энергии чувствую, что ничем интересным вы уже не заняты. А можно сделать вид, что мы здесь все глухие и ни хрена тебя не слышим!» С раздражением крикнул я в ответ. «Можешь, но тогда мне придется сломать дверь и войти самой», — издевательским тоном проворковала Лилит. «А мне бы очень не хотелось портить маникюр. Когда встречусь с Аидом в следующий раз, попробую уговорить его сдавать нам комнату посуточно. Может, хоть там покой будет», — проворчал я, помогая Диметре отыскать шорты и майку. «О, там он однозначно будет», — пропела Лилит за дверью. «Причем вечный». Наконец я открыл дверь. «Ну и какого хрена? Посторонись», — беспардонно отодвинула меня от входа Ли и прошествовала внутрь, цокая высокими каблуками и помахивая упругим кожаным хвостом. «И не держи комнату нараспашку». В руках у нее был большой лист бумаги, похожий на свиток. Встретившись взглядом с Диметрой, изящно склонила голову. «Приветствую великую госпожу», — пропела она и улыбнулась своими вишневыми губами. «Что это?» — хмуро спросила Диметра, уставившись на бумагу. «План по спасению», — заявила Лилит. «Правда, великой госпоже он может прийтись не по вкусу, поэтому я позволю себе напомнить, что речь идет не о развлечении, а о производственной необходимости». Ли повернулась ко мне и протянула список. «На, смотри, первой тебя ждет Флора». Договориться с ней оказалось проще простого, так что она будет ждать тебя завтра после полудня. Во вторник ты пойдешь к Арахне с бочонком темного иля. Ну чего ты хлопаешь глазами? Понимаю, это не самая простая задача, но, если она напьется, и ты сам хорошенько выпьешь, уверена, что у тебя все получится. После Арахны я оставила в графике 2 свободных дня, чтобы ты смог более-менее прийти в себя, потому что дальше есть некоторая сложность. Слот энергии бога тьмы может заполнить Хёд, божество, подзабытое и отлученное от чаши уже очень давно. Вот только он мужского пола, но зато слепой и тоже вполне себе пьющий, обитает сейчас на окраине Выжгорода. Она говорила и говорила, голос суккуба звучал уверенно и ровно, будто шла какая-то бизнес-презентация или выступление на конференции. Сбитый с толку этим будничным тоном, я продолжал хлопать глазами, в то время как до моего мозга начала медленно доходить вся непристойная суть ее слов. «Чего-чего?» — совершенно ошалело проговорил я, вытаращившись на Ли. «Если ты уж совсем никак не сможешь к нему подступиться из-за гендерного несоответствия твоим привычкам, я готова взять его на себя. Соберу тебе энергии под завязку и передам любым приятным для тебя способом», — сказала Лилит. «Если честно, самым продуктивным способом было бы твое энергетическое слияние с самим Сататом, вот уж где намешано всяких энергий. Но, боюсь, вас обоих это не устроит. Да и процесс, мягко говоря, экзотический. Суккуб, ты совсем страх потеряла», — прервала ее выступление Диметра. «Да я тебя сейчас удобрением сделаю». Взгляд ее стал таким, что даже у меня мурашки по спине пробежали. Глаза засияли, кожа налилась темным золотом. Но Лилит не отступила, только прикрыла лицо локотком, будто от слишком яркого солнца. «Я предупреждала, что это может не понравиться», — твердо сказала она. «Но нам нужно сделать Данию сильным в кратчайшие сроки, а самый надежный способ для этого — непосредственный и глубокий контакт с божественным материалом. А на кол ты не хочешь?» — взбесилась моя Димка. Она толкнула в сторону стол, стоявший как раз между ней и Лилит, и бедная деревяшка, полыхнув синим, рассыпалась в стороны облаком древесной пыли. Так сказать, поконтактировать с материалом, природным. Между тем я пробежал взглядом список до конца, схватился за голову и заржал. «Нет, серьезно, Ли, ты просто что-то с чем-то. Димка, смотри, у нее в списке даже твой бывший имеется. С ним я тоже должен того самого поконтактировать, вот потому он и под знаком вопроса», — возразила Ли. «Нет, ну что вы оба, как дети. Подумаешь, переспит с парой богинь и богов», — ухахатываясь до слез, заметил я, потрясая списком. «Господи, я надеюсь, хотя бы звероморфов там нет, хотя стой, ты же мне уже сосватала Арахну. Лилит убрала руку от лица и резко обернулась ко мне. «А что, лучше умереть, но остаться целомудренной весталкой, я не пойму», — воскликнула она, и на этот раз в ее голосе прозвенело столько живого надрыва, что даже Диметра как-то притихла. Ли сердито смахнула набежавшую на ресницы слезинку, поджала задрожавшие губы и уже тише добавила: «Ты не выдержишь Азатата, если будешь слабым, а усилить тебя может только энергия богов. Да, некоторые варианты придется заменить более хилыми, но зато доступными. Но даже так, если ты будешь действовать согласно моему графику, за месяц активного пополнения слотов ты сможешь вернуть себе больше трети энергии, которой ты обладал на момент перехода через врата. Разве плохо?» Я вытирал слезы с глаз, пытаясь остановить истерический хохот. «Это называется план эротического захвата божественного материала. Блин, не могу». Лилит злобно зыркнула на меня. «Смейся сколько влезет, я, между прочим, тебя спасти пытаюсь. Я благодарен, честно, но боюсь, ты сильно преувеличиваешь мой потенциал и уровень раскрепощенности. Прости, но я столько не выпью и не вы». Я снова захохотал и, приобняв застывшую, как статуя Диметру, взъерошил ей волосы. «Расслабься, этот суккуб пришел к нам с добром и от всего сердца. Садись давай, Ли, и ты садись. Давайте выпьем вместе. Отдай список», — обиженно проговорила Лилит, нахмурившись. «Ни за что. Я сохраню его на памяти, буду перечитывать в качестве молитвы о поднятии боевого духа». Диметра ткнула меня острым локотком в бок. «Боевого духа?» — многозначительно переспросила она. «Ага», — широко улыбаясь, отозвался я. «Как доказательство того, как мне повезло с друзьями». Я подвинул стул для Ли, а сам уселся на постель рядом с Диметрой. Наколдовал нам по бокалу коньяка. После пары глотков Лилит уже не казалась такой напряженной. Упругий хвост мягко лег на пол. «Хочешь не хочешь, а что-то делать все равно надо», — сказала она, глядя на меня грустными глазами. «Конечно», — кивнул я, соглашаясь. «Не сомневайся, я не собираюсь складывать лапы и тонуть в молоке. Кстати, Азра просил передать кое-что из твоих сбережений», — сказала демоница, протянув мне набитый кошелек. «Сказал, чтобы ты оделся поприличней, когда пойдешь на совет к его величеству». Я удивленно приподнял брови. «А у нас будет какой-то совет в 6 вечера, и ты вроде как приглашен». «А-а-а», — протянул я, соображая. «Так вот почему Альба просил меня прийти к определенному часу». Я опрокинул в себя коньяк. На пустой желудок он показался рисковатым, так что я невольно содрогнулся и поморщился. «Пойдем поедим», — предложил я, чувствуя, как хмельная жидкость обволакивает сознание. «На премиальные деньги». Так мы втроем перебрались из комнаты в харчевню, где и позавтракали, или пообедали. В любом случае, еда была вкусной, компания после коньячка тоже стала вполне улыбчивой и настроенной на дружественный лад. Короче, я оставил девчонок в харчевне поедать пирожные абсолютно без опасений, что кого-нибудь потом не досчитаюсь, и отправился на поиски приличной одежды. Полуденное солнце щедро заливало город своим ослепительным сиянием. Блестели крыши, железные цепи над вывесками, горбушки булыжников и кудри по-летнему прихорошившихся девушек. Запах свежего ржаного хлеба уютным облаком ползло из пекарни по улице. Я отыскал для себя приличный комплект одежды: крепкие штаны, рубашку безо всяких излишеств и кружевных оборок, тонкие сапоги и легкую куртку а-ля Нергал. Потом зашел к цирюльнику, где меня постригли и побрили по высшему разряду, надушив напоследок каким-то ядреным лосьоном, от которого местная баллонка трижды чихнула и ушла во двор. Вот такой весь чистый и благоухающий назло всем собакам я вышел на улицу и обратил внимание на карету с опущенными занавесками на окошках, стоявшую на другой стороне улицы. Уж больно странное место выбрал возница, чтобы остановиться, аккурат между гончарной лавкой и магазинчиком овощей. Люди, разъезжающие в каретах, по таким местам не ходят, у них для этого слуги имеются. Стоило только мне спуститься с крыльца и направиться вдоль по улице, как сонный возница встрепенулся, щелкнул поводьями, и карета потащилась по мостовой, неторопливо нагоняя меня. Наконец, мы поравнялись, и рука в белой перчатке отодвинула опущенную занавеску. «Даниил, друг мой», — услышал я знакомый голос барона. Карета остановилась, дверца открылась сама собой, и я увидел сидящего на бархатных подушках Самиди, как всегда, в безукоризненном черном костюме, цилиндре и сигарой в белоснежных зубах. «Куда бы вы ни направлялись, позвольте вас подвести», — сказал он, мигнув в мою сторону огоньками глаз. Я хмыкнул. Вечно он путается с личными местоимениями. То на «ты», то на «вы». «Буду рад вашей компании», — в тон ему ответил я, забираясь в карету. Дверца захлопнулась точно так же, как и открылась, безо всякой посторонней помощи. Лошади расслабленной трусцой двинулись дальше. «Ну и зачем я вам понадобился?» — в лоб спросил я. Самиди сделал небрежный жест рукой. «Да, собственно, ничего такого. Как говорится, просто ехал мимо». «Верю». «И ехал мимо, и стоял возле, все по чистой случайности», — проговорил я с усмешкой, уставившись на своего загадочного собеседника. Барон глубоко вздохнул. «Ну, если быть совсем честным, имеется у меня к вам один разговор. Однако же есть один щекотливый нюанс. Теоретически я не могу и не должен знать о предмете, который хотел обсудить. А мне бы не хотелось подорвать то хрупкое доверие, которое образовалось у нас в последние дни». Я с улыбкой прищурился. «Да полно, барон. Обещаю сильно не удивляться». «Так, о чем идет речь?» «О тебе», — отозвался Самиди, небрежно сдвинув со своей стороны занавеску на окошке так, чтобы в небольшую щель было видно улицу. «Я готов предложить тебе сделку», — сказал он, глядя в окно. «Договор, который дарует тебе свободу от любых манипуляций и попыток давления. И откуда же ты, сукин сын, узнал обо всем?» Впрочем, задавать этот вопрос вслух я не стал. Вместо этого с улыбкой сказал: «Сгораю от любопытства. Видишь ли, мертвая не умирает». Я чуть не подавился. «Что-что? Прости. Если ты по доброй воле отдашь мне свою жизнь и душу, бояться смерти и боли тебе больше не придется. Я все сделаю быстро и безболезненно. После этого я могу поднять твое мертвое тело и отдать его тебе же в пользование на какой-то срок. Твои способности останутся при тебе, твои физические возможности удесятерятся. Пару лет ты мало чем будешь внешне отличаться от живых. Конечно, потом необратимые процессы все равно дадут о себе знать. Подожди, если я правильно тебя понял, по факту ты предлагаешь мне стать ходячим мертвецом? Ну зачем же так грубо?» С укором отозвался Самиди. «В определенном смысле я предлагаю тебе стать мной, ненадолго, но в крайнем случае это все-таки лучше, чем мучительная смерть и больше ничего». Я озадаченно потер бровь. Кто бы мог подумать, что в сложившейся ситуации мне одно за другим посыпется предложение, да еще какие, одно другого любопытней, а я тут ломаюсь, как китайская девственница. Барон, конечно, был на высоте в своей оригинальности. Кто еще так изящно мог бы разрекламировать преждевременное и скоропостижное умерщвление? Однако в его предложении имелось некое рациональное зерно. «И когда я должен принять окончательное решение касательно этого договора?» — спросил я, немного поразмыслив под неторопливое лязганье подков. «Я приму твое согласие в любой момент», — отозвался Самиди. «Предложение действительно до тех пор, пока бьется твое сердце. Просто скажи, что ты соглашаешься, и договор будет заключен». Вот тут я реально проникся. «Спасибо», — сказал я, протянув ему руку. Костлявая пятерня в перчатке крепко пожала ее в ответ. «Хотя погоди, а какую выгоду от всего этого получишь ты?» — спросил я. «Благотворительность ведь не твой конек». Самиди недоумевающе склонил голову. «Как это что? Я получу в личное пользование самого прекрасного бармена этого мира». Клацнул он зубами, и в его оскале мне почудилась улыбка. «Это действительно хорошая сделка». Глава 21. «Кесарю, Кесарева, Божие, Богу». Я отправился к Альбе в королевскую резиденцию примерно за час до официального начала совещания. Для высоких гостей градоуправление выделило солидный трехэтажный особняк недалеко от центра, судя по всему, частный дом кого-то из наших чиновников. В честь новых обитателей над парадным входом вывесили геральдический флаг Его Величества, который, вероятно, по замыслу сановников должен был эпично развиваться над головами торжественной стражи в сверкающих доспехах. Но вместо этого флаг из-за полного штиля висел безжизненной тряпочкой, а стража напоминала ветчину в консервной банке. Бедные мужики во всех этих поддоспешниках и горячих железках стояли розовые, со стекающими струйками пота по вискам, и с завистью поглядывали на легкие одежды просителей, которых перед особняком набралось немало. В основном это были зажиточные горожане, которым по большому счету и просить-то нечего. Но все эти дамы и господа терпеливо ждали своей очереди, чтобы лично явиться пред светлые очи нового короля. Но были среди них и обычные люди: молодая вдова в траурном чепце, знакомый мне торговец рыбой и старый солдат на деревянной ноге. Его поношенная форма предательски раздувалась у него на животе, но ряды пуговиц были начищены до блеска, а за воротами, в маленьком садике у крыльца, кипела работа. Прислуга шустро расставляла ровными рядами деревянные скамейки. С внутренней стороны у ворот расположился учетчик, очень худой пожилой господин в строгом черном костюме с белоснежной кружевной манишкой. Для него прямо посреди розовых кустов выставили небольшой стол со стулом. Старик с унылым лицом что-то сосредоточенно писал в свою толстую книгу, время от времени поглядывая поверх очков на толпу. Пока я занимался рекогносцировкой местности, мимо летящей походкой прошла какая-то богиня. Судя по размаху плеч и обрывку шкуры мамонта вокруг могучей талии, из числа дочерей Одина. В то же мгновение я ощутил изнутри болезненный толчок в грудь, а в голове раздался шепот. «Мое!» Я даже не успел на это как-то отреагировать, когда из-за поворота показалась делегация в белых хитонах. Голос в моей голове опять забормотал. «Не мое, не мое, снова мое, ближе, подойди ближе, прошу, перестань», в полголоса проговорил я, отворачиваясь в сторону от греха подальше. «Подойди ближе», выкрикнул голос, и в этот раз и на меня все обернулись. «Вот ведь блин, поцелуй ниже», в рифму а за тату с самым что ни на есть беззаботным видом пропел я. «Обними крепче, станет мне легче», уже тише закончил я свою импровизированную песенку. «Не знаю, как там насчет объятий, но от твоего пения точно никому легче не станет», хмыкнул старый солдат, покосившись на меня из-под кустистых рыжих бровей. «Какая вульгарность», прокомментировала мою выходку своему спутнику одна из дам. «Пришел к королю как на ярмарку». «Никакого воспитания», буркнул тот, смерив меня уничижительным взглядом. «Да-да, все так и есть, не сомневайтесь. Я – самый обычный вульгарный тип, а не какой-нибудь там мерзкий богоед с вселенским хаосом внутри, который может к чертям херокнуть полмира, когда подрастет. Так что не обращайте на меня никакого внимания». Тихонько продолжая насвистывать придуманный мотивчик для пущей убедительности, я неприметно, бочком приблизился к страже. «Извините, что отвлекаю от процесса несения службы», – вполголоса проговорил я, покосившись на просителей. «Но я, как бы сказать, был приглашен для личной беседы», еще тише проговорил я. Один из стражников нехотя обернулся к учетчику. «Здесь якобы приглашенный визитер», да так громко, что на его голос сразу обернулись все. Учетчик строго взглянул на меня поверх очков, пожевал губами, неторопливо перевернул несколько страниц своей книги и крикнул в ответ. «Спроси, кто такой, имя, вот ведь блин, но деваться некуда». «Даниил из парящего грифа», крикнул я в ответ старику. Тот медленно провел пальцем по списку в книге и, наконец, кивнул. «Да, он в числе приглашенных. Пойдете следующим», заявил он. Дама, упрекнувшая меня в вульгарности, ахнула. «Но, господа, как это возможно?» Возмутилась она. «Мы ожидаем приема уже третий час, а он, персона, приглашенная его величеством», с невозмутимым видом перебил ее старик-учетчик. «Пропустите господина, пусть пока распишется и подождет здесь, пока его величество освободится», возмутительно, оскорбленно пробормотала дама. «Подумать только, какой-то пошлый тип». Стражники расступились, пуская меня во двор, и когда я прошел мимо, один из них приглушенным голосом спросил другого: «А это, случайно, не он вчера над площадью летал?» «Тише ты», шикнул на него напарник, а я под неодобрительными взглядами всей толпы с серьезным видом прошел к учетчику, расписался на месте заботливо поставленной галочки. Минут через пять на крыльце появилась полная дама, похожая на торт в своем розовом кружевном платье, в сопровождении перепуганного недоросля. «Пожалуйста, проходите», кивнул мне учетчик, и я направился в особняк. Переступив порог, я оказался в огромной гостиной с большой хрустальной люстрой под высоким потолком, породистой мебелью и живыми картинами на стенах. В центре комнаты народным предметом возвышался гигантский рабочий стол, за которым сидел Альба. За спиной у него неподвижными статуями замерли два телохранителя. Сбоку на столике для игры в карты лежал целый ворох каких-то свитков, и молоденький мальчик-секретарь сосредоточенно что-то искал в этой куче. Увидев меня, Альба улыбнулся. Я остановился на полпути к его столу и почтительно поклонился, как и подобает подданному. «Рад приветствовать вас, ваше величество. Наконец-то ты нашел время на эту радость», усмехнулся Альба и, обернувшись к телохранителям, добавил: «Вы свободны. Мартин, ты тоже. На сегодня прием закончен, скажи об этом всем снаружи». Секретарь, оставив бумаги, низко поклонился в ответ: «Слушаюсь». Я с трудом удержал злорадную усмешку. Жаль, я не увижу, какую реакцию вызовет эта новость. Хотя, Пожалуй, это даже к лучшему. Альба поднялся из-за стола и жестом велел мне следовать за собой. Мы поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в маленькую музыкальную гостиную с огромным окном от пола до потолка, роялем и арфой. На мягком бархатном кресле лежала лютня. Вдоль стен уютно расположились три диванчика с подушками и кофейные столики. Здесь, за закрытой дверью, Альба наконец-то позволил себе расслабиться окончательно, и из-под маски величественности выглянула живая человеческая физиономия. «Я тебе очень рад», — сказал он, пожимая мне руку и разглядывая лицо. «Кстати, ты изменился, будто старше стал, и в лице появилось что-то новое. Это просто шкура на щеках помялась от долгого сна», — отшутился я. «Садись», — кивнул он на диванчик, и сам тоже опустился на мягкие подушки. Устало расстегнул булавку на рубашке, распуская ворот. «Ты сегодня целый день с населением, что ли, общаешься?» «Нет, целый день я бы не выдержал», — признался Альба. «Если честно, вообще не вижу смысла в этих встречах, но советники в один голос твердят, что я должен сделать все, чтобы соответствовать народному представлению об идеальном короле. В итоге я уже 4 часа слушаю, как они шаркают ногами по паркету, раскланиваясь перед моим величеством, и сладкими голосами рассказывают мне, как я прекрасен. Только один человек пришел с реальной проблемой, которую я постараюсь разрешить в ближайшее время, причем не для него одного, а в масштабах города. Любопытно, и что же это? Доступная лечебница. Он один из учредителей приюта для сирот, и, говорит, совершенно не имеет средств для обращения к аптекарям и целителям. Это обычная проблема в наших городах, но там я организовал небольшие учреждения благотворительной помощи, где все лекари города поочередно в определенные дни недели принимают пациентов, которым нечем заплатить. Издержки покрываются за счет меценатов или храмовых пожертвований. А во, и как, богачи со жрецами сильно сопротивляются? Да нет, не очень. Обычно я объясняю, насколько эти траты важны, на примере Гончарска. Знаешь такой городок на севере? Нет, не мудрено, его даже на подробной карте без лупы не разглядишь. Так вот, год назад он почти вымер в течение 2 недель. Пострадали все, от попрошаек до жрецов и членов городского совета. И все из-за 2 бродяг, которые принесли им красную чесотку. Знаешь такую болезнь? Человек весь покрывается сыпью и впадает в неистовый психоз. Дальше начинается лихорадка, от которой человек изгорает буквально за пару дней. Гончарску не повезло, эпидемия в нем началась как раз с дома аптекаря, а новый просто не успел вовремя добраться. Когда он приехал, город превратился в покойницкую. А все почему? Потому что первым больным не оказали вовремя помощь. Такие дела. Я, соглашаясь, покивал головой. Да, лечебница, хорошее дело. Вот только если все обращения собрать у людей в письменном виде, я за полчаса отобрал бы из них действительно важные и смог бы гораздо быстрее отреагировать на просьбы, вздохнул Альба. Но советники настаивают на личных встречах. Идис их поддерживает. Говорит, для большинства подданных король – это некая полумифическая фигура, живущая на краю света и занимающаяся неизвестно чем. Нужно показать человеческое лицо королевской власти. И тогда по королевству разойдутся истории о добрых деяниях настоящего короля, с грустной полуусмешкой сказал Альба. Я хмыкнул. Мне одному кажется, что это самое лицо ты не тем людям показываешь. Видишь ли, вздохнул тот, кроме доброй славы среди бедняков мне еще нужны деньги и новые войны, а их у сирот не возьмешь. Поэтому в приоритете чиновники и аристократы, ничего не поделаешь. Но и простые люди тоже иногда попадают на прием. Ладно, это все не о том. Хорошо, что ты пришел раньше. Мне есть что с тобой обсудить с глазу на глаз. Правда, я собирался говорить с тобой совсем о другом, но отчаянные обстоятельства требуют отчаянно быстрых и резких решений. Догадываешься, о чем я, или, вернее, о ком? Спросил он, внимательно глядя мне в глаза своим умным, долгим и грустным взглядом. Я мысленно выругался, отвернулся. Что, уже кто-то донес? Зачем сразу донес? Поставил в известность. Твой магистр, вместе с твоим предыдущим магистром. Я удивленно взглянул на Альбу. Да ладно, неужели Янус? Да, они оба приходили ко мне с утра, кивнул он, плавным движением откидываясь на спинку дивана, и вкратце изложили суть твоего нынешнего положения, а также совершенно резонно заметили, что Сатат наверняка заинтересован в том, чтобы ускорить процесс появления личности третьего протобога, и будет действовать в соответствии со своими целями. Вот только мне это сейчас совершенно ни к чему, не только как другу, но и как правителю. Появление божества таких масштабов и, скажем так, направленности не в моих интересах. С другой стороны, я приехал сюда не для того, чтобы вступать в конфликт к великим зодчим, а для того, чтобы заключить с ним союз. Его голос звучал спокойно и ровно. Он явно все уже не раз обдумал и теперь просто озвучивает мне уже решенный для себя вопрос. Если он скажет, что ты должен поехать на передовую, я соглашусь с ним. Если он пожелает отправить тебя к чаше прямо сейчас, мне также придется это принять без возражений. Понимаешь? Я хмыкнул. Все сказано достаточно емко и четко, тут и дебилу все ясно станет. Хорошо, невозмутимо отозвался Альба. Поэтому я хочу избежать подобных ситуаций, когда мне придется соглашаться с тем, с чем я не согласен. И что мне для этого нужно сделать? Испариться? Усмехнулся я. Альба нахмурился. Пожалуйста, будь серьезней. Не могу, развел я руками, улыбнувшись еще шире. Вся моя жизнь здесь, если воспринимать ее на серьезных щах, это недолгая дорога к дурке. Так что, ладно, так что мне нужно сделать? Ты только что сам ответил на этот вопрос, сказал Альба, склонив голову. Испарись. Верноподданный своего короля Даниила испарящего грифа должен покинуть Выжгород до 8 часов вечера нынешнего дня, чтобы выполнить особое поручение. Поскольку я еще не встречался с Сататом, никаких договоренностей или обязательств перед ним у меня нет. В 8 он ждет меня в своем святилище. Я задумчиво потер бровь. И куда же я отправлюсь? На восток, к великому змею Афиону. В качестве переговорщика. Откуда вдруг такая странная мысль? Она не странная. Альба поднялся со своего места и принялся размеренным шагом прохаживаться вдоль окна, заложив руки за спину, новая привычка, которой я за ним раньше не замечал. Она, друг мой, совершенно логичная. Все дело в том, что прямо сейчас Афион удерживает Восточное Нагорье, не один, само собой, а с небольшой армией последователей и полусотней других чудовищ, таких же отвергнутых и забытых, как и праотец олимпийцев. Другими словами, никто из них не имел доступа к чаше ближайшие пару тысяч лет, если не больше. А Восточное Нагорье, Даня, это больше половины всех существующих в королевстве полезных месторождений. В данный момент все работы в шахтах встали. Золото, серебро, медь, уголь, железо, олово, все это лежит мертвым грузом в горах, не принося никакой пользы. Кроме того, есть повод думать, что старый змей хочет воссоединиться со своим потомком Зевсом и продолжить сражение уже вместе. А это, мягко говоря, крайне нежелательный поворот событий. Я развел руками. Но почему тогда я? Если это настолько важная миссия, не лучше ли туда отправить профессионала, опытного переговорщика, политика? Я-то тебе зачем? У меня нет никаких дипломатических способностей. И вообще, Альба вздохнул. Афион сам назвал твое имя. Он сказал, что если я хочу диалога, то должен прислать к нему Даниила Испарящего Грифа. Но тебя не было, и я отправил к нему миссию, состоящую из воинов и дипломатов. Тех самых профессионалов, которых ты только что упомянул. И что, а ничего. Афион перебил послу хребет ударом хвоста и откусил ему голову на глазах сопровождающих. И опять потребовал тебя. Сказал, что, если к концу лета ты не приедешь, он сам отправится тебя искать, и тогда откушенных человеческих голов станет больше. Альба остановился, вопросительно взглянул на меня. Что скажешь? Я тихо рассмеялся себе под нос. Воистину, Альба стал королем, и предложение делает по-королевски, с размахом. Вроде все начиналось с того, что это ради моей безопасности и вообще услуга, а закончилось откушенными головами. Попробуй теперь откажись. Мои магистры, новые и старые, знают об этом предложении? Спросил я. Нет, довольно резко отозвался Альба. Меня не очень заботит их мнение на этот счет. Я считаю, выбор должен сделать ты сам. Согласишься, и я подпишу приказ прямо сейчас. Откажешься, и о моем предложении никто не узнает. Я задумался. Афион запомнился мне очень хитрым и рассудительным. Но его в свое время победил Кронос. А Кроноса в свою очередь победил Зевс. Знает ли старый змей секрет своего врага? Зачем он хочет меня видеть? Вряд ли для того, чтобы просто сожрать. Да и уехать куда подальше, чтобы за время пути хорошенько поставить себе мозги на место и попытаться найти решение, было вполне созвучно моему внутреннему состоянию. А заодно и дело хорошее сделать для всех, если получится договориться. Вот только я, пустой, ну или почти пустой, бетонную плиту с неба не призову, если что, и пирожков не наколдую, даже бегающих. «Сколько человек ты мне дашь в сопровождение?» – спросил я. «С большим отрядом ты привлечешь к себе слишком много внимания, сейчас повсюду лютуют мелкие банды и группы неприкаянных богов, так что отталкиваемся от возможности иллюзиониста. Диса я тебе дать не могу, извини, он – моя правая рука, но у меня есть воин Хельк, который в состоянии прикрыть пятерых на открытых переходах. Теоретически ты можешь попросить Рыжего занять это место, но и тогда картина не сильно изменится. Тем более, что смысла в большой толпе все равно нет, сколько бы я ни дал тебе людей, все равно это явно не будет армия, способная уничтожить великого змея со всеми его товарищами. А если это будут не люди? Спросил я. Альба пожал плечами. Твое право, бери кого хочешь, но только из числа тех, в кого веришь, как в себя. Я вздохнул. Что ж, так тому и быть. Хорошо, я согласен быть твоим послом. Альба кивнул. Почему-то даже не сомневался, что ты не откажешься. И что же я все-таки должен сделать в качестве дипломата? И как добраться до этого Нагорья? Все это я скажу на совете, отозвался Альба. А заодно ты послушаешь, какая у нас обстановка и что вообще происходит, и у нас в королевстве, и у соседей. Пойдем. Сейчас все начнут собираться в бальном зале. Я послушно поднялся и последовал за ним. В дверях Альба вдруг помедлил и обернулся. «Я не очень хороший друг, верно?» – тихо спросил он. Я приободряюще коснулся его плеча. «Может быть, в последний раз. Потому что взрослые и уверенные в себе правители не ищут опоры и одобрения у своих подданных. Мне кажется, вы становитесь хорошим королем, ваше величество», – ответил я. «А быть одновременно и королем, и другом – непростая задача». Глава 22. Посланный королем. В бальный зал я плелся без особого энтузиазма. Я вообще из тех людей, кто в книгах всегда перелистывал описание политических извращений и долгих разговоров военачальников о грядущем сражении, аккурат до того момента, где это самое сражение уже начиналось. Главные герои расчехлили оружие, подтягивали шнурки на ботинках, хватали третью катану в зубы и с радостным предвкушением грядущей победы бросались на врагов. Но сейчас ситуация была другой, и хватать катану в зубы предстояло не кому-то там, а мне. Бальный зал чьи-то заботливые руки уже превратили в комнату совещаний. Выставили огромный овальный стол со стульями, закрепили королевскую доску на держателе и развесили карты на штативах. В последний раз я задавался вопросом, как выглядит наше королевство с точки зрения географии, в школе начертаний. Но это был ленивый интерес обывателя на фоне изучения королевских династий. А сейчас я смотрел на большущую карту мира и изумлялся градусу собственного пофигизма. Мать моя женщина, я ведь прожил целый год в этом мире, в глобальном смысле, не зная о нем ничего. Даже что вокруг чего здесь вращается, земля вокруг солнца или солнце вокруг земли, и вообще, местная земля, это шар или плоская хреновина на спинах слонов, плывущих на черепахе. В мире, где, возможно, Арина Родионовна и кошка-девочки, допустимы любые космогонические варианты. Но у меня все время находились какие-то другие, куда более важные дела. Победить на турнире, научиться владеть мечом, вырастить в себе энергию, спасти наследного принца и вернуть магистра. Опять же, кентаврих раздать в добрые руки. Я покосился на Альбу, застывшего перед окном в позе Наполеона, и понял, что спрашивать его об этом сейчас как-то слишком уж неловко. А потом в зал потянулись наши, всем табором, но с серьезными и непривычно благопристойными лицами. И каждая из этих лиц приветливо мне улыбнулась или многозначительно подмигнула, пока все рассаживались вокруг стола. Друзья выглядели возбужденными и радостными. Кроме Майки, вероятно, она как-то иначе представляла себе возвращение магистра с женой, и теперь казалась бледной тенью самой себя. Ну ничего, иногда горькая правда лучше безнадежных иллюзий. И тут я с удивлением увидел среди наших бойцов Нику. Она была одета в свой черный костюм, у пояса висел длинный нож, а пышные волосы стягивала на затылке широкая красная лента. «Привет», — полушепотом сказал мне Эрик, блеснув единственным открытым глазом. «С возвращением!» Я с улыбкой кивнул и выразительно посмотрел на Нику, которая, скромно потупив взгляд, присела на свободное место по другую сторону стола. «И давно это она?» – спросил я. «С того самого дня, как во время ночного перехода сумела защитить Кассандру и саму себя от звериной нежити», – отозвался Эрик. Азра сам вручил ей этот нож и сказал, что раз она умеет обращаться с оружием, то пусть всегда держит его при себе. Я вздохнул. «Да уж, отчаянные времена требуют отчаянных мер». В этот момент Ника, почувствовав мой взгляд, подняла голову и тут же опять ее опустила, будто стесняясь своего присутствия здесь. Последними в зал вошли боги. Таки, Янус, Фортуна и Фемида с Деметрой. Причем Фортуна явилась в ярко-оранжевом платье с разрезом впереди по самое не балуйся, Фемида, в традиционном белом одеянии и мечом на плече, а моя Димка, все в тех же шортах и майке. При виде их Альба заметно напрягся. Я полагал, что переговоры с бессмертными назначены на другое время, и проходить они будут в другом месте. Расслабьтесь, ваше величество, с грубоватой, но дружелюбной вальяжностью отозвался Янус. Те, кого вы сейчас видите, пришли сюда не в качестве бессмертных, а как друзья. Альба на несколько мгновений замер, пытаясь принять непростое для себя решение. Его величество явно относился к божественным сущностям с недоверием, но потом все-таки кивнул, выражая свое согласие. Богини направились к столу. Мужики сразу зашуршали, изображая галантных кавалеров и уступая дамам место. Так и по своему обыкновению плюхнулся на мохнатую задницу прямо посреди зала. А Янус прошел вдоль устроившихся на своих местах парней, по пути хлопнул меня по плечу и завалился на свободный стул рядом. «Ну ты как?» – спросил он. «Перелетную птицу больше изображать не приходилось?» Я усмехнулся. «Пока обошлось. Ничего, парень», – с тихой злостью в голосе проговорил Ян. «Справимся. Всем назло, Даня. Да так, чтоб нас еще три поколения после материли и завидовали».